Осуждение германских шпионов. Журнал «Москва», 23 ноября 1937. Военный трибунал Ленинграда приговорил к 25 годам заключения двух немцев, обвиненных в шпионаже в пользу германской разведки. Дневник, Нью-Йорк, 7 декабря 1937. Прибыл в Нью-Йорк и сразу же отправился в Вашингтон. Дневник, Вашингтон, 8 декабря 1937. Сразу же по прибытии в Вашингтон у меня была назначена встреча с президентом, и я снова пообедал с ним в его кабинете. Он сказал, что уверен, я понимаю причину, по которой он изменил свой план относительно поездки в Бельгию, а не в Берлин. Было совершенно ясно, что не было никакой возможности сделать что-либо, чтобы отвлечь силы в Германии, которые, согласно гитлеровским концепциям мирового господства и завоевания, неизбежно вели к войне. Последний мой разговор с Шахтом, состоявшийся в июне, убедил меня, что нет никакой надежды исправить положение. В этих условиях он пожелал, чтобы назначение в Берлин было четко формальным и только для обычного дипломатического представительства. Назначение карьерного дипломата не имело бы особого политического значения, как проявление особого интереса нашего правительства. Президент сказал, что хочет, чтобы я поехал в Бельгию. Это было одно из самых важных посольств в Европе, так как это был, вероятно, лучший пост прослушки там. Я сказал, что был бы очень рад занять любую должность там, где, по его мнению, я мог бы оказать ему наилучшую услугу. На самом деле, откровенно говоря, было облегчением не ехать в Берлин, и мы были рады поехать в Бельгию. Кроме того, Бельгия была нейтральной страной. Она находится на прямом пути из Лондона в Берлин в Европе и может позволить себе интересную позицию, чтобы получить непредвзятое восприятие и правду о ситуации без окраски или предвзятости интересов или предубеждений местного правительства. Мы обсудили Брюссельскую конференцию и другие этапы европейской ситуации. Он передал мне личные послания королю Леопольду, которого он знал еще мальчиком, а также позже, когда был здесь с королем Альбертом во время мировой войны. С характерной для него теплотой, которая привлекает к нему людей и которой он знаменит, президент сказал: «Вот небольшая записка, которую прошу передать королю». Затем он написал на карточке Белого дома: «Дорогой Джо, передай поклон королю». Подпись: Франко Делано Рузвельт. Примечание мемуариста. Речь идет о короле Бельгии Леопольде III. Ведь нейтралитет Бельгии кончился в 1940 году, как только нацистская армия подошла к границам. Кстати, Леопольд отказался бежать вместе с правительством, организовывать сопротивление или что-то подобное. Напротив, вполне спокойно принял новую фашистскую власть, за что после победы был отодвинут от престола, как прихвостень фашистов. Очередной нацист среди друзей Рузвельта и Дэвиса. Не многовато ли подобных граждан вертелось вокруг Белого дома? Продолжаем. Я сказал ему, что по возвращению в Россию, прежде чем отправиться в Бельгию, я намерен совершить поездку в другие промышленные районы, чтобы завершить свой доклад о России. Он с характерной основательностью сказал: «Это было бы прекрасно». Я сказал ему, что, уезжая из России, чувствую, что наши отношения между двумя странами стали лучше, чем они были в течение некоторого времени. Я оставлю заключительный доклад в виде краткого изложения фактов, оценивая слабости и силу Советского Союза, его значение в мировых делах и особенно его значение касательно его отношений с Соединенными Штатами, на основе тех наблюдений и исследований на местах, которые мне удалось сделать.